Андрей Степанов. Кот Варун. Глава первая. Кот. Валера спешил. Ему надо было быстро добраться до очередного клиента. Люди, которым лень было дойти до магазина, делали парню основной заработок, заполняя его новёхонький красный рюкзак всякой дребеденью. Нормальной, то есть общепринятой нормальной работы, Валерии найти не удавалось вот уже второй год, так что он перебивался чем мог. Он успел поработать кондуктором во владимирских троллейбусах, только не выдержал уже на вторую неделю. В час пик даже ему, спортсмену и победителю универсиады, именитому легкоатлету, не удавалось пробраться из одного конца в другой, чтобы выдать билеты пассажирам. В такси он даже соваться не стал, но зато попробовал быть экскурсоводом, на что ему не хватило терпения. Настолько безразличные туристы, которые для галочки посещали столицу Древней Руси, могли вывести из себя и человека с куда большим запасом терпения, чем Валера. Поэтому, даже после завершения обучения в университете, он не мог сразу попасть на хорошую работу. Желательно такую, в которой можно было бы оставаться защищенным от армии. Ему предложили магистратуру, но Валера отказался. Зачем? Он в институт пошел только ради корочек, а не ради образования. Сейчас он, закинув за спину спортивный рюкзак, шел через центр города. Можно было бы проехаться на такси, но деньги Валера предпочитал не тратить. Можно было сесть на общественный транспорт, но опыт кондуктора заставлял благоразумно воспользоваться хорошей погодой, чтобы пройтись пешком. В кармане джинсов завибрировал телефон, поставленный на беззвучный. Валера машинально провел пальцем, принимая звонок, поднес к уху. «Коть!» — раздался в нем звонкий девичий голос. «Ты чем занят?» «Я работаю», — ответил Валера, ничуть не запыхавшись, хотя в нормальном темпе прошел уже не один километр от магазина. Он не был курьером в полном смысле этого слова. Он работал сам на себя, предлагая услуги тем, кто не мог или не хотел, или даже опасался появиться в определенных точках продаж. Как сейчас, например, когда из магазина для взрослых он нес пару коробок. «Опять? Совсем про меня забыл. Второй день не разговаривали». «Я тебе писал, Маш», — ответил Валера. «Ну, переписываться не то», — упрянула его подружка. «Сегодня четверг уже. Давай сходим куда-нибудь». Валера убрал телефон подальше от головы, чтобы шумно втянуть в себя пыльный воздух центральных улиц города. А затем поспешно вернул аппарат обратно. Слишком большая пауза в разговоре с его подружкой — преступление. «Может, завтра сходим», — предложил он. «У меня сегодня вечером еще один заказ». «Вечно ты занят», — резко крикнула Маша. В трубке раздались гудки. Валера спокойно убрал телефон в карман и взялся считать шаги. Обычно между вторым и третьим десятком в кармане должна была раздаться вибрация. Гневное сообщение означало, что Маша сильно обиделась. Но минут через 10 она уже успокаивалась. Или же вибрация раздавалась через 40-50 шагов. Это означало, что она обижалась не так сильно и понимала, что сама перегнула палку. Так что первые 20 шагов Валера был спокоен, как слон. Следующие два десятка он воспринял стоически, а после 60 шагов начал беспокоиться, да настолько, что нехотя вытащил телефон. Зеленый огонек, который показывал наличие новых сообщений, отсутствовал. Можно было бы перезвонить, но парень решил, что он выше этого. Слишком уж часто его подружка намеревалась с ним поругаться, чтобы ради извинений он куда-нибудь ее сводил. Как-нибудь и без этого она вполне сможет пережить еще денек, а в пятницу можно будет нормально сходить куда-то. Или посидеть вместе, заказав что-нибудь на дом. Валера сохранял спокойствие. Центром он ходил практически каждый день, каждая плитка была ему знакома. Как и каждая трещинка на фасадах домов, мимо которых он проходил. С детства ему внушали, что в мире есть волшебство, но с каждым годом, проведенным в областной столице, ощущение магии терялось. Оно оставалось в прошлом, в книгах и историях, которыми Валера жил в детстве. Сейчас у него остался лишь сухой остаток реализма. Хочешь жить, надо пахать как лошадь. За текущий заказ ему заплатят лишь 500. Плюс объемный заказ вечером. За него чуть больше. Техника, игрушки, еда. Только для нее была нужна сумка побольше. И так изо дня в день. Разница была лишь в лицах, что попадались Валерии на улицах. Он никогда не смотрел под ноги, глядел лишь вперед. «Классный рюкзак», — сказали ему, пока он остановился в толпе переждать красный сигнал светофора. «Брендовый?» «Нет», — слегка покраснев, ответил Валера, повернувшись в сторону говорившего. Повернувшись и подняв голову, говоривший оказался на голову выше. Через интернет заказал. «Ха!» — усмехнулся рослый парень. Повернулся к Валере спиной и ткнул большим пальцем на такой же рюкзак красного цвета. «А у меня оригинал». «Молодец!» — фыркнул Валера. Как раз загорелся зеленый. Рослый парень пошел в одну сторону, переходя большую московскую поперек, А Валера отправился дальше на восток, перешел Гагарина и вышел на мост. Странные люди, те, кто берут брендовые. Вот у него за спиной ровно то же самое, 40-литровый красный рюкзак с двумя карманами на застежках молнии. Для удобства в них были вдеты белые плетеные шнуры. На другой стороне дороги Валера остановился еще раз, чтобы поправить лямки. Одна подобралась слишком близко к шее и грозила натереть ее. На улице стояла жара, и футболка широким воротником не спасала от жара каменных джунглей. Может, в том и была разница между брендовыми и простыми вещами. Валера обернулся на противоположную сторону перекрестка. Рослый парень тоже снял рюкзак и пытался приладить лямки поудобнее. Усмехнувшись, Валера закинул рюкзак обратно на спину и направился дальше. Идти ему предстояло через весь город, так что тратить время попусту он не собирался. Потому поднял рюкзак, разве что непривычным оказался его вес, точно в два раза больше стал. «Ух ты!» – выдохнул Валера, уверенный, что увеличением веса точно никак не связано с тем, что его рюкзак не брендовый. Но закинул его за спину и направился дальше. Прошел шагов 10, не больше, приблизился к литым перилам моста, оперся на них, немного покачался, чтобы понять, что не так с его рюкзаком. Вдруг перетянул лямку. Ничего подобного. Валера начал сердиться. Если ему еще 4 километра идти, то сил он потратит куда больше, и вечером не останется энергии даже на ближайший заказ. С этим что-то надо было делать, но время поджимало. Валера, не скидывая рюкзак, попытался подтергать за лямки, чтобы как-то их переналадить, но вскоре плюнул на это дело и пошел дальше. Центральные улицы шумели, транспортный поток на них ослабевал лишь после 10 вечера, а сейчас было слегкаться полдень, поэтому чадящие дизельные автобусы и многочисленные автомобили гудели, урчали, жужжали, свистели и скрежетали, проносясь мимо. Но в этой какофонии звуков ему послышался резкий, залетающий прямо в левое ухо, звук расстегивающейся молнии. Валера мгновенно обернулся, ожидая увидеть воришку, который решил стащить добро из его рюкзака, но не заметил никого. Зато от резкого разворота Валеру понесло еще дальше, как будто тот, кто расстегивал сумку, продолжал отходить дальше. Но это было странно, на тротуаре не осталось даже тени человека, который мог бы это делать. Валера развернулся в другую сторону, аж на 180 градусов. Рюкзак при этом понесло дальше, но результат был тем же, никого за спиной. Но курьера аж на дорогу вынесло. Засвистели резиновые автомобили, которые начали тормозить, чтобы не сбить парня. Буквально в метре от него остановилась легковушка, развернувшись на две полосы. В нее врезалась еще одна, движение застопорилось. Валера попытался скинуть рюкзак на землю, но споткнулся и уперся спиной в автомобиль. «Псих!» — крикнули ему. «Ты чего творишь?» Только он этого не слушал, стараясь сбросить сумку. Творилось что-то странное. Тяжелый рюкзак, который не удавалось скинуть, и то, что его дальняя часть отвисла из-за расстегнутой молнии. Все это заставляло Валеру в спешке избавиться от груза. Он уже начал думать, что ему подсунули что-то запрещенное, непонятное, опасное. И машинально он еще раз прижался к машине позади себя. Раздалось громкое шипение, а потом жуткий скрежет, точно гвоздем школьную доску царапали. От страха Валера отпрянул в сторону, оборачиваясь назад, но ему в грудь тут же уперлась ладонь, прижав обратно. «Ты чего тут удумал, а?» — грозно спросил один из водителей. Валера и рад бы ответить хоть что-нибудь, только вот правое плечо его разорвалось такой дикой болью, что он попросту заорал водителю в лицо, что было мочи. Водитель в ужасе отскочил прочь, но если давление на грудь Валеры ослабло, то боль в плече исчезать не собиралась. Более того, она становилась сильнее, а потом кто-то из толпы, круживший его, громко закричал. Валера обернулся, заметив, как одна из коробок, которую он должен был доставить получателю, выпала из его рюкзака. Выпала на капот автомобиля за спиной. И все бы ничего, только такого не могло произойти ни при каких условиях. Да еще и какое-то преломление света, дрогнувший солнечный зайчик, заставил Валеру наклониться, стремительно выбросив вперед правую руку, подхватить коробку, одновременно с этим ощутив что-то мягкое, и затолкать обратно в рюкзак, превозмогая омерзение. Никаких других чувств он не испытал, только страх и мерзость, которые бывают, когда ты ищешь что-то под кроватью или шкафом в полной темноте, но вместо нужной вещи натыкаешься на что-то неожиданное и живое. То же самое было и сейчас. «Ты куда собрался? А ну стоять! Парень, ты чего это?» И ближайший к нему уже потянулся руками, намереваясь остановить Валеру. Тому сразу же представилось, что толпа его намерена четвертовать на месте. Так что он, держа рюкзак в правой руке, припустил прочь. Недаром универсиады по легкой атлетике выигрывал, да и курьером работал. Убежать от толпы оказалось несложно. Валера промчался мимо трех дураков, миновал дом офицеров, пронесся вдоль монастыря с облупившейся стеной. Затем, чтобы точно спрятаться от догоняющих, если они были, свернул за угол вдоль этой самой стены, а потом остановился, чтобы перевести дух. «Ну хорошо, ты меня поймал», — раздалось ворчание из его рюкзака. «Признаю свою ошибку. Может, ты меня выпустишь?»